Смысл Вселенной. Мы часть, которая должна подражать целому. Атман. Пусть телом для человеческой души станет вся Вселенная. Пусть она вступит со всей Вселенной в те же отношения, в какие вступает душа коллекционера со своей коллекцией, или душа одного из солдат, умирающих с возгласом «Да здравствует император» с Наполеоном. Душа переносится из своего собственного тела в нечто иное. Так пусть же она перенесется в целокупность Вселенной. Отождествиться с самой Вселенной. Все то, что меньше Вселенной, обречено на страдание. Пусть я умру, Вселенная останется. Пока я не одно со Вселенной, это не может меня утешить. Но если Вселенная станет для моей души как бы вторым телом, моя смерть будет значить для меня не больше, чем смерть какого-нибудь незнакомца. То же относится и к моим страданиям. Пусть вся Вселенная целиком станет для меня по отношению к моему телу тем же, чем является для слепца палка по отношению к его руке. Ведь на самом деле он ощущает мир уже не рукой, а кончиком палки. Этому стоит поучиться. Уменьшить свою любовь к тому или иному объекту, но зато распространить ее на весь универсум. Это то же самое. Изменить свои отношения с миром так же, как в процессе ученичества рабочий меняет свои отношения с орудием производства. Он поранился, так мастерство входит в плоть и кровь. Пусть же с каждым новым страданием Вселенная входит в плоть и кровь. Привычка, навык, перенос сознания на любой другой объект, отличный от, собственно, плоти и крови. Неважно, будет ли этот объект Вселенной временами года, солнцем, звездами. Отношения между телом и орудием производства меняются в процессе ученичества. Нужно менять отношения между телом и миром. Мы не отрешенность приобретаем, а меняем привязанность. Привязаться ко всему. Сквозь каждое ощущение чувствовать Вселенную. Тогда какая разница, радость это или боль? Если руку нам сжимает давно невиденный любимый человек, разве имеет хоть какое-то значение, что его сильное пожатие причиняет боль? Степень боли, при которой теряется восприятие мира. Но после наступает умиротворение. Если приступ возвращается, то вслед за ним тотчас возвращается и умиротворение. Даже сама эта степень боли, если нам это известно, уже становится ожиданием умиротворения. И тем самым не прерывается контакт с миром. Две крайние тенденции – разрушить «я» в пользу мира или разрушить мир в пользу «я». Тот, кто не сумел превратить себя в ничто, рискует дожить до того момента, когда все иное, чем он сам, перестанет существовать. Внешняя необходимость – или же властная внутренняя потребность, такая как дышать, становясь сердцевиной дыхания. Даже если из-за боли в груди дыхание становится чем-то мучительным, мы все равно дышим, мы не можем иначе. Сочетать ритм жизни тела с ритмом жизни мира, постоянно чувствовать эту соотнесенность и чувствовать также вечный круговорот материи, в потоке которого человеческое существо уносится. То, что у человека, пока он жив, отнять невозможно. Даже если отняты воля или движение, остается дыхание. Или же пространство как вид восприятия. Даже в темнице, даже если отнято зрение и лопнули барабанные перепонки, пока мы живы, мы воспринимаем пространство. Прибавьте к этому мысль. Ведь хотелось бы думать, что никакие обстоятельства не могут нас ее лишить. Любить ближнего как самого себя вовсе не значит любить всех одинаково. Ведь даже различные модусы собственного существования я люблю не одинаково. Это не значит также никогда не причинять никому боли. Ведь и самому себе я не отказываюсь причинить боль. Но с каждым вступать в отношения одного способа мыслить Вселенную с другим способом мыслить Вселенную, а не просто с частью Вселенной. Неприятие происходящего в мире события равнозначно желанию, чтобы мир не существовал. И для меня это в моей власти. Раз я этого желаю, я это получу. Тогда я нарыв на коже мира. Загадывание желаний в фольклоре. Желания опасны тем, что невыполнимы. Пожелать, чтобы мир не существовал, значит пожелать, чтобы я, такая, какая есть, стала всем. Может ли целая Вселенная, от камешка у моих ног до самых отдаленных звезд, каждое мгновение существовать для меня, быть для меня тем же, чем была Агнеса для Арнольфа или шкатулка для Гарпагона? Стоит мне только захотеть, и мир будет принадлежать мне как сокровище скупому. Но такое сокровище не приумножится. Это неустранимое я, осевшее на самое дно моих страданий. Его-то и нужно сделать универсальным. Разве имеет хоть какое-то значение, что у меня никогда не было радости, если я знаю, что в Боге все время пребывает радость совершенная? То же самое относится к красоте, уму, ко всему. Нехорошо желать себе спасения, и не потому, что это эгоистичное желание, быть или не быть эгоистом не в нашей власти, а потому, что оно направляет душу к некой определенной возможности, причем незначительной и случайной, вместо полноты бытия, вместо блага, которое безусловно. Все, чего я хочу, где-то существует или существовало, или будет существовать. Я не могу изобрести что-то с нуля. Тогда как же желание не исполнится? Мой умерший друг. Я не могла себе запретить все время представлять его как живого, представлять его дом как место, где возможны наши задушевные разговоры. Тогда как осознание факта его смерти вергало меня в ужасную пустоту, холод металла. И разве утешает, что на свете полно людей, которых можно любить? Моя любовь, рвущаяся к нему, сопровождающаяся ростками чувств и мыслей, обменяться которыми можно только с ним, осталась без объекта. Теперь я уже не представляю его живым, его смерть перестала казаться невыносимой. Воспоминание о нем вызывает нежность. Но ведь сколько их, таких же людей, которых тогда я не знала, но чья смерть могла бы также меня потрясти? Этот друг не умер, но зато мертва дружба, которую я к нему питала. Эта смерть вызывает не меньшую горечь. Теперь он лишь тень. Но я не могу даже представить, чтобы в таких же теней превратились X, Y, Z, которых еще совсем недавно я вообще не знал. Как родители не могут себе представить, что еще 3 года назад их ребенок был небытием, точно так же мы не можем себе представить, что мы не всегда знали тех, кого любим. По-моему, я плохо умею любить. Ведь иначе у меня бы все происходило по-другому. Моя любовь не замыкалась бы в привязанности к отдельным людям. Она изливалась бы на все, что заслуживает любви, Будьте совершенны, как Отец ваш Небесный. Любите так, как светит солнце. Нужно свести свою любовь к самому себе, чтобы затем излить ее на всех и вся. Один только Бог любит всех и вся, и Он любит лишь себя самого. Любить в Боге гораздо труднее, чем нам кажется. Я могу весь мир осквернить своей нищетой и далее не почувствовать ее, или же сконцентрировать ее в себе. Нужно вынести разлад между воображением и фактом. Я страдаю. Это лучше, чем этот пейзаж некрасив. Не пытаться изменить свой собственный вес на весах мира, на золотых весах Зевса. Вся корова целиком дает молоко, даже если выдаиваем мы его только из вымени. Точно так же и мир является производителем святости. В промежутке. Все тварные вещи не желают становиться для меня самоцелью. В этом проявляется безмерная милость Божия ко мне. Но в то же время это зло. Зло – это форма, в которой в мире сим предстает милосердие Божие. Мир сей – запертая дверь, преграда, и в то же время проход. Два узника, сидящие в соседних камерах, перестукиваются через стену. Стена – это то, что их разделяет, но также и то, что дает им возможность общаться. Точно так же обстоит дело с нами и Богом. Всякое разделение – это одновременно и связь. Поместив какую-либо вещь всю нашу жажду добра, мы превращаем эту вещь в условия нашего существования. Но тем не менее в само добро мы превратить ее не можем. Ведь желаем мы всегда не существования, а чего-то иного. Суть тварных вещей в том, чтобы быть посредниками. Каждая оказывается посредницей между предыдущей и последующей, и этому нет конца. Они оказываются посредниками, ведущими к Богу. Почувствовать, что они именно таковы. Мосты, созданные греками, мы унаследовали их, но мы уже не знаем, для чего они. Мы решили, что они нужны для того, чтобы застроить их домами. Мы понастроили небоскребов и пристраиваем к ним все новые и новые этажи. И уже не знаем, что это мосты, что они построены, чтобы по ним ходить, и что ведут они к Богу. Только тот, кто любит Бога любовью, которая не от мира сего, может видеть в средствах всего лишь средства. Власть и деньги – это отмычка власти. Всего лишь средства. Тем не менее, для тех, кто этого не понял, это наивысшая цель. Мир сей, сфера необходимости, предлагает нам одни только средства, и ничего, кроме средств. Нашу волю постоянно отбрасывает от одного средства к другому, словно бильярдный шар. Все желания оказываются столь же противоречивыми, как потребность в пище. Я хочу, чтобы тот, кого я люблю, меня любил. Но если он предан мне полностью, он перестает существовать, и я уже не люблю его. А если он не полностью мне предан, то он недостаточно меня любит. Голод и пресыщенность. Желание – плохой лживый союзник. Однако без желания абсолютную истину, истинную бесконечность, нам не найти. Через него нужно пройти. Несчастен тот, кого усталость лишает дополнительной энергии, из которой рождается желание. Несчастен и тот, кого желание ослепляет. Нужно прикрепить свое желание к оси, соединяющей полюса. Что нужно разрушить, чтобы совершить святотатство? Не низменное, потому что оно не имеет значения. Не сферу высокого, потому что хотим мы того или нет, оно вне досягаемости. но многочисленное между, посреди, в промежутке. Это область добра и зла. Никого из людей нельзя лишать его между, то есть всех тех относительных и неоднозначных благ, домашний очаг, родина, традиции, культура и так далее, которые согревают и питают душу, и без которых, если только мы не святые, человеческая жизнь невозможна. Все настоящие земные блага – ничто иное, как между. Но мы сумеем уважать чужие блага лишь тогда, когда научимся рассматривать свои собственные лишь как между в промежутке, что будет означать, что мы уже на пути к той вершине, где мы сможем без этого обойтись. Чтобы научиться уважать, например, чужую родину, нужно из своей собственной родины делать не идола, а ступеньку к Богу. Все человеческие способности играют свободно и не мешают друг другу, если в основе их лежит единый принцип. Это микрокосм, подражание миру, Христос по Фоме Аквинскому. Человек справедливый, о котором говорится в государстве. Когда Платон говорит о специализации, он имеет в виду специализацию человеческих способностей, а не людей. То же самое относится и к иерархии. Приходящий имеет смысл лишь постольку, поскольку существует благодаря духовному и ради духовного, однако не смешиваясь при этом с духовным. Его ведет к нему ностальгия, самоопределение. Приходящее – оно как мост, как промежуток. В этом призвании Греции и Прованса. Греческая культура. Ни следа поклонения Сире. Приходящее – всего лишь мост. Искомое душевное состояние – не интенсивность чувства, а чистота. Красота. Красота – гармоничное сочетание случая и блага. Красота – это такая необходимость, которая, хотя и управляется своим собственным законом, и только им, подчиняется благу. Объект науки – прекрасное, то есть порядок, пропорция, гармония, в качестве сверхчувственного и необходимого. Объект искусства. Случайная и доступная чувствам красота, воспринимаемая сквозь сетку случая и зла. Красота в природе. Единство чувственного впечатления с чувством необходимости. Это должно быть так, и именно так оно и есть. Красота соблазняет плоть, чтобы добиться позволения проникнуть в душу. В красоте, среди других разновидностей единства противоположностей, содержится единство мгновенного и вечного. Красиво то, что можно созерцать. Статуя или картина, которую можно разглядывать часами. Красиво то, чему можно уделить внимание. Григорианское пение. Когда каждый день, день за днем поется одно и то же, тогда то, что хоть чуть-чуть не дотягивает до высот совершенства, становится невыносимо и самоустраняется. Греки разглядывали свои храмы. Мы же терпим статуи в Люксембургском саду, лишь потому, что вообще на них не глядим. Такая картина, которую можно было бы повесить в камеру осужденному на пожизненное заключение, и чтобы это было не пыткой, а совсем наоборот. Лишь статичный театр воистину прекрасен. Трагедия Шекспира – это второй сорт, кроме Лира. Трагедия Росина – третий сорт, кроме Федоры. А трагедия Корнеля – вообще иной сорт. У произведения искусства есть свой автор, и тем не менее, когда творение совершенно, в нем сквозит что-то существенным образом анонимное. оно подражает анонимности божественного искусства. Точно так же красота мира служит доказательством бытия Бога, одновременно личного и безличного, и ни того, и ни другого. Красота – это такая телесная привлекательность, которая удерживает на расстоянии и диктует воздержание. В том числе и воздержание от самого интимного, от воображения. Все остальные объекты желания мы не прочь поглотить. Красота же – это такой объект желания, который мы не хотим поглотить. Мы хотим, чтобы она просто была. Пребывая в статичности, соединиться с тем, что желанно, но к чему мы не приблизимся. Именно так соединяются с Богом, ведь приблизиться к Нему невозможно. Расстояние – душа прекрасного. Взгляд и ожидание – вот отношение, подобающее прекрасному. Пока мы в состоянии постигать, хотеть, желать, прекрасное не проявляется. Именно поэтому в красоте всегда есть что-то неумолимое – противоречие, горечь, отсутствие. Поэзия. Невозможная боль и радость. Ранящие прикосновения, ностальгия. Такова провансальская и английская поэзия. Радость, которая именно потому, что она так чиста и беспримесна, причиняет боль. Боль, которая именно потому, что она так чиста и беспримесна, умиротворяет. Красота – плод, который мы разглядываем, не протягивая руки. Также несчастье, которое мы разглядываем, не отступая перед ним. Двойственное нисходящее движение – переделать любовью последствия силы тяжести. Не является ли двойственное нисходящее движение ключом к искусству вообще? Нисходящее движение – это зеркало благодати, составляет самую суть музыки. Все остальное – лишь оправа к ней. Движение нот вверх – вполне внятное чувством движения. Движение вниз – это одновременно и уловимые чувствами движения вниз и духовный подъем. Вот он, столь желанный рай, когда природный склон заставляет подняться к благу. Все то, что дает нам чистое и подлинное чувство прекрасного, воистину отмечено Божьим присутствием. Как будто Бог снова и снова воплощается в мире. И знак такого Бога воплощения – красота. Прекрасное – это опыт подтверждения того, что воплощение возможно. Поэтому любое первоклассное искусство по сути своей религиозно. Это то, о чем сегодня забыли. Григорианское пение свидетельствует не меньше, чем смерть мученика. Если красота – это подлинное присутствие Бога в материи, если общение с прекрасным – это таинство в полном смысле слова, то откуда берется столько изощренных эстетов? Нерон. Не похоже ли это на потребность сатанистов в освященных обладках? Или же скорее такие люди привязаны не к подлинной красоте, а к ее плохой копии? Ведь как есть божественное искусство – есть и искусство демоническое. Его-то без сомнения любил Нерон. Значительная часть нашего искусства демонична. Страстный поклонник музыки вполне может оказаться извращенцем, но, на мой взгляд, вряд ли такое отыщется среди любителей григорианского пения. Выходит, что мы и в самом деле прокляты за наши преступления, раз мы напрочь утратили поэзию Вселенной. Сейчас у искусства нет будущего, и в ближайшее время оно так и не появится. Это связано с тем, что всякое искусство общинно, а общей жизни больше нет – есть лишь мертвой общности, а также с тем, что порвалась подлинная связь души и тела. Греческое искусство совпало с зарождением геометрии и атлетики, средневековое искусство с художественными ремеслами, искусство возрождения с появлением механики и так далее. Но после 1914-го все обрывается. Даже комедия стала почти невозможна. Лишь для сатиры осталось место. В какие еще времена так понятен был ювенал? Искусство сможет возродиться лишь из недр великой анархии. Без всякого сомнения оно будет эпическим, ведь несчастье многое упростит. Так что же ты завидуешь Винчи или Баху? В наши дни величию придется пойти другими путями. При этом оно должно быть одиноким, темным и безотзывным. Хотя не бывает искусства без отзыва. Деньги, машины, алгебра. Три чудища современной цивилизации. Полная аналогия. Алгебра и деньги по сути свои уравнители. Алгебра уравнивает все в интеллектуальной сфере, а деньги в жизненной. Жизнь провансальских крестьян перестала походить на описанную Гесиодом жизнь греческих крестьян не так давно, лет 50 назад. Разрушение науки, того, что под этим словом примерно в то самое время понимали греки. Деньги и алгебра восторжествовали одновременно. Подрывается связь между знаком и означаемым. Все больше и больше случаев круговорота знаков, их игры с самими собой, просто ради игры. А непрестанное усложнение требует уже обозначить знаками и сами знаки. Среди характерных черт современного мира не стоит забывать и такую. Невозможность точно оценить мыслью связь между усилием и результатом усилия. Слишком много посредников. Нередко даже эта связь обнаруживается вообще не в мысли, какова бы она ни была, а в вещи, в деньгах. Так как коллективная мысль уже не может существовать как мысль, она переходит в вещи, знаки, машины. Отсюда этот парадокс. Мыслящая вещь и человек, низведенный до состояния вещи. Не бывает коллективной мысли. Зато коллективной стала наша наука, так же, как и техника. Специализация. Нам достаются в наследство не только достижения, но еще и методы, которых мы не понимаем. Да к тому же одно неотделимо от другого, ведь достижения алгебры питают собой методы других наук. Составить описание или критику нашей цивилизации – что это значит? Значит, попытаться точно выяснить, где же притаилась западня, сделавшая человека рабом плодов своего собственного творчества. Каким образом бессознательное просочилось в мысль и методическую деятельность? Бегство в простоту дикарей – это решение проблемы для ленивых. Нужно обрести утраченное согласие между духом и миром в рамках той самой цивилизации, в которой нам выпало жить. В целом эта задача невыполнимая. В силу краткости жизни и невозможности сотрудничества или наследования. Но это еще не повод, чтобы за нее не приниматься. Мы все находимся в том же положении, что и Сократ, который, ожидая в тюрьме исполнения смертного приговора, учился тем временем играть на лире. По крайней мере, мы сможем сказать, что это было в нашей жизни. У духа, изнемогающего под бременем множество дел и забот, не остается никакого иного критерия, кроме их плодов. Участь нашего времени и жизни в нем отсутствие чувства меры. Оно заполонило все – деятельность и мысль, общественную и частную жизнь. Отсюда упадок в искусстве. Уже нигде нет равновесия. Католическое движение отчасти пытается этому противиться. По крайней мере, католические обряды не затронуты духом времени. Но этого мало, ведь с остальной жизнью их уже ничто не связывает. Капитализм освободил человеческий коллектив от гнета природы. Но зато теперь этот коллектив также угнетает индивида, как раньше его угнетала природа. Это верно даже в сфере материи – огонь, вода и так далее. Все эти природные силы коллектив захватил в свои руки. Вопрос. Может ли индивид получить такое же освобождение, какое получило общество? Социальная азбука. Человек – раб постольку, поскольку в промежуток между действием и его результатом, между усилием и его плодом, то и дело вклиниваются посторонние силы. На сей день это верно и для раба, и для его господина. Человек никак не может оказаться лицом к лицу с условиями своей собственной деятельности. Между природой и человеком общество поставило ширму. Прибыть перед лицом природы, а не людей – вот в чем задача. Зависимость от чужой воли означает рабство. Но это участь всех людей. Раб зависит от хозяина, а хозяин – от раба. Ситуация, в которой приходится либо умолять, либо господствовать, либо делать и то, и другое одновременно. Тогда как перед лицом инертной природы уже ничего другого не остается, как только прибегнуть к помощи мысли. Понятие угнетения довольно бессмысленно. Стоит лишь почитать Илиаду. Еще бессмысленнее понятие класса угнетателя. Можно вести речь лишь об угнетающей структуре общества. Различие между рабом и гражданином. Раб подчиняется своему господину, а гражданин – законам. Даже если господин окажется снисходительным, а законы неумолимыми, это ничего не меняет. Все дело в разнице между капризом и предписанием. Почему зависимость от каприза оказывается рабством? Причину этому стоит искать в отношениях души со временем. Тот, кто зависит от произвола, оказывается подвешенным к нити времени. Он ждет, что может быть унизительнее, что же готовит ему грядущее мгновение. Он не хозяин своих мгновений. Настоящее для него больше не рычаг, приподнимающий будущее. Столкновение с вещами освобождает дух. Столкновение с людьми, если мы от них зависим, унижает. И тут уже не важно, в виде чего эта зависимость предстает, в виде подчинения или в виде привычки повелевать. Зачем эти люди между мною и природой? Никогда не принимать в расчет незнакомые мысли, иначе мы оказываемся предоставленными воле случая. Что тут может помочь? За пределами братских связей просто созерцать людей и никогда не искать ни с кем дружбы. Жить посреди людей, как в том вагоне из Сент-Этьена в Пьюи. Что особенно важно, никогда не позволять себе мечтать о дружбе. За все приходится платить. Не жди ничего от других. Когда угнетение достигает определенной степени, власть имущие обязательно стремятся стать для рабов предметом поклонения. Потому что мысль о том, что ты полная жертва принуждения и кружка чужой воли, невыносима для человеческого существа. Тогда, если никаких способов избежать принуждения больше нет, человеку остается один выход – убедить себя, что все то, к чему его принуждают, он совершает добровольно. Другими словами, заменить покорность преданностью. Тогда временами он попытается сделать даже больше, чем ему верено, причем меньше от этого страдая. Точно так же дети в процессе игры могут со смехом перенести физическую боль, которая, будь она частью наказания, стала бы для них чудовищным испытанием. Именно вследствие такой подмены рабство и уничтожает душу. Ведь в действительности в основе подобной преданности лежит ложь, заметная, стоит лишь взглянуть на ее причины. В этом смысле католический принцип послушания оказывается проводником свободы, в отличие от протестантизма, взявшего за основу идею жертвы и преданности. Спасение состоит только в том, чтобы заменить невыносимую идею принуждения не иллюзией преданности, а понятием необходимости. И напротив, бунт, если он не выливается немедленно в конкретные и успешные действия, обязательно переходит в свою противоположность в силу вызванного им унизительного чувства полнейшего бессилия. Иными словами, угнетатель опирается прежде всего именно на бессильный бунт угнетенных. В таком духе можно состряпать роман о каком-нибудь новобранце у Наполеона. Причем ложь преданности обманывает не только раба, но и его господина. А людей, наделенных властью, следует воспринимать как опасные вещи. Всячески сторониться их любыми способами, кроме тех, после которых придется презирать себя. Если однажды окажется, что мы все-таки вынуждены под угрозой предательской трусости биться головой о твердыню их власти, тогда считай себя побежденными не людьми, а природой вещей. Мы можем оказаться в темнице и в цепях, но точно так же мы можем ослепнуть или оказаться парализованными. Нет никакой разницы. Важно лишь то, как сохранить свое достоинство, когда мы вынуждены подчиняться. Воспринимать повелителя как вещь. Всякий человек является рабом необходимости, но сознательный раб на порядок выше. Социальная проблема. В общественной жизни свести к минимуму ту долю неземного, которая позволяет там дышать. Плохо все то, что пытается эту долю увеличить. Это значит искушать Бога. Следует, насколько возможно, не допускать несчастья в социальную жизнь, потому что несчастье служит лишь благодати, а общество отнюдь не общество избранных. Избранным всегда хватит их доли несчастья. Огромный зверь – единственный объект идолопоклонства, единственный эрзац Бога, единственная пародия на объект, который бесконечно далек от меня и который и есть я. Если бы мы могли стать эгоистами, это было бы просто замечательно. Это дало бы покой. Но мы просто этого не можем, в буквальном смысле слова. Я не могу считать себя целью, и как следствие, не могу считать целью своего ближнего, именно потому, что он мой ближний. И ни один материальный объект, потому что материя еще меньше, чем живые люди, способна взять на себя целесообразность. Лишь одну вещь в мире всем можно принять за цель, поскольку она наделена чем-то вроде трансцендентности по отношению к человеческой личности. Это коллектив. Коллектив становится объектом всех форм идолопоклонства. Именно он приковывает нас к земле. Скупость. Золото по природе своей социально. Властолюбие. Власть социально. Наука и искусство тоже. А любовь? Любовь в большей или меньшей степени исключение. Именно поэтому к Богу можно прийти через любовь, а не через скупость или властолюбие. Но нельзя сказать, что социальный момент вообще отсутствует в любви. Страсти, разгорающиеся вокруг принцев, знаменитостей, вообще всех известных людей. Существует две разновидности добра, которые, хотя и называются одинаково, на самом деле совершенно различны. Добро, которое противоположно злу, и добро, которое является абсолютным благом. У абсолюта нет противоположности. Относительно не противоположно абсолютному. Оно вытекает из него, хотя и не равно ему. Объект наших желаний – абсолютное благо. Но в пределах досягаемости у нас оказывается лишь добро, соотносимое со злом. Мы бросаемся к нему по ошибке, как принц, который готов влюбиться в служанку вместо госпожи. Причиной ошибки становятся одежды. Социальное рядит относительное в тона абсолютного. Поможет тут идея отношения. Отношение вырывается из сферы социального. Оно является монополией индивида. Общество – это пещера, а выход – одиночество. Отношения – удел одинокого духа. Толпе отношения непонятны. Это будет плохо или хорошо по отношению к кому-то, в рамках кого-то. От толпы такое ускользает. Толпа ничего не прибавит. Тот, кто выше социальной жизни, может вернуться в нее, когда захочет. Иначе обстоит дело с тем, кто ее ниже. И так во всем. Отношения без уравниловки между лучшим и худшим. Вегетативное и социальное – вот две сферы, куда нет доступа добру. Христос искупил вегетативное, но не социальное. Он молился не за мир сей. Социальное неизбежно оказывается областью князя мира сего. В отношении социального у нас только один долг – попытаться ограничить зло. Общество с притязаниями на божественность, такой как церковь, опасно, пожалуй, даже не столько тем злом, который его пятнает, сколько тем эрзацам добра, которое оно несет в себе. Ярлык божественности на социальном – пьянящая смесь, несущая вседозволенность. Переодетый дьявол. Сознание одержимо социальным. Дополнительная воображаемая энергия цепляется в основном именно за социальное. От этого нужно освободиться. Это один из самых трудных видов отрешения. Размышление над социальным механизмом оказывается в этом отношении наиважнейшим средством очищения. Созерцать социальное – это тоже путь, не хуже, чем удаление от мира. Поэтому я была не так уж не права, столь долго якшаясь с политикой. Лишь прорвавшись к трансцендентному, неземному, воистину духовному, человек сумеет стать выше социального. До этого, что ни делай, социальное все равно останется трансцендентным по отношению к человеку. А в сфере земного общество – это то, что ограждает от зла, от некоторых форм зла, как бы неким барьером. Общество преступников или извращенцев, даже если в него входит всего несколько человек, устраняет этот барьер. Но что же является тем толчком, который заставляет вступить в подобное общество? Либо нужда, либо легкомыслие. Либо чаще всего смесь того и другого. При этом человек не чувствует себя втянутым, ведь ему неведомо, что кроме неземного – препятствует естественному переходу к самым жутким формам пороков и преступлений одно только общество. Неведомо человеку, что он становится другим, так как неведомы те пределы, до которых в нем распространяется область того, что подается изменению извне. Втянутыми мы всегда оказываемся, сами того не замечая. Рим – это огромный зверь. Атеистический, материалистический, боготворящий лишь самого себя. Израиль тоже огромный зверь, но религиозный. Ни то, ни другое не вызывает любви. Огромный зверь всегда вызывает лишь отвращение. Будет ли жизнеспособным общество, в котором царствует одна лишь сила тяжести? Или же крупица неземного – это жизненная необходимость? В Риме, быть может, только сила тяжести. Возможно, у евреев тоже. Их бог был тяжеловесным. Может быть, единственный народ античности, напрочь лишенный мистики – Рим? В чем тут секрет? Искусственный град, построенный беглецами, так же, как и Израиль. Огромный зверь у Платона. В той своей части, в какой марксизм верен истине, он весь содержится в строках Платона об огромном звере. Впрочем, так же, как и его опровержение. Сила социального, соглашение, к которому пришло множество людей, несет в себе чувство реальности. Да и чувство долга тоже. Шаг вправо или влево от такого соглашения уже считается грехом. Поэтому здесь возможны любые подмены. Достигнутое соглашение – пародия на благодать. Каким-то таинственным образом, и связано это с могуществом социального, профессиональная деятельность внушает обычным людям для их повседневных надобностей такие добродетели, что если бы удалось их распространить на все вообще жизненные обстоятельства, они бы сделали из этих людей героев или святых. Но власть социального действует таким образом, что эти добродетели остаются земными, а значит, нуждаются в компенсации. Фарисеи. Истинно говорю вам, что они уже получают награду свою. И напротив, о мытарях и блудницах Христос вполне мог сказать: «Истинно говорю вам, они уже получили кару свою, и кара эта – общественное осуждение». В той мере, в какой они ее получили, Отец, который в тайне, не карает их. Тогда как грехи, не сопровождающиеся общественным осуждением, в полной мере караются Отцом, который в тайне. Таким образом, общественное осуждение оказывается милостью судьбы. Но оно оборачивается дополнительным злом для тех, кто под давлением такого осуждения создает себе маргинальную общественную среду, в которой они будут вхожи. Среда преступников, гомосексуалистов и так далее. Служение ложному богу, общественному зверю, в какой бы форме он ни воплотился, очищает зло от его ужаса. В таком служении человек считает злом одни только погрешности в самом служении, тогда как служение истинному богу оставляет весь ужас зла и даже делает его еще более кромешным. Это зло, от которого мы содрогаемся в ужасе. Мы его в то же время и любим, ведь оно вытекает из воли Бога. Те, кто сегодня считает, что добро на стороне одной из воюющих сторон, верят, что победит именно она. Взирать на добро, которое мы любим, именно как добро, следить за ним, видя угрозу, которую несет ему ход событий, невыносимая боль. Мысль, что то, чего уже нет и в помине, могло бы быть благом, мучительно, и мы ее избегаем. Вот тут-то мы и подпадаем под власть огромного зверя. Душевная сила коммунистов обусловлена тем, что они устремлены не только к тому, что считают благом, но еще и к тому, что, как они полагают, неизбежно должно произойти в ближайшем будущем. Поэтому они и могут, не будучи святыми, до этого им далеко, переносить такие опасности и невзгоды, которые может перенести лишь святой ради одной лишь праведности. В некоторых отношениях душевный склад коммунистов весьма похож на душевный склад первых христиан, Ведь эсхатологическая пропаганда делает вполне объяснимыми гонения первых веков. А кому мало прощается, тот мало любит. Речь здесь о тех, у кого общественный добродетель занимает слишком много места. Остается слишком мало свободного места для благодати. Послушание огромному зверю в соответствии с идеей блага – это и есть общественный добродетель. Фарисей – тот, у кого добродетель обусловлена послушанием огромному зверю. В любой стране можно и должно, из милосердия, любить все, что является условием духовного развития индивидов. То есть, с одной стороны, социальный порядок, даже плохой, поскольку это лучше, чем беспорядок. С другой стороны, язык, обряды, обычаи – все причастное к красоте, всю поэзию, окружающая жизнь страны. Но государство как таковое не может быть объектом сверхъестественной любви. Оно бездушно. И это огромный зверь. Но ведь Родина... Но это уже не из сферы социального. Это человеческая среда, которую мы осознаем не более, чем воздух, которым дышим. Соприкосновение с природой, прошлым, традицией. Укоренение не совпадает с социальным. Патриотизм. Наша любовь не должна быть ничем иным, кроме как милосердием. Государство не может стать объектом милосердия. А вот страна может, как среда, являющаяся носительницей вечных традиций. Любая страна может ей стать. Израиль. Христианство стало тоталитарным, воинственным, кровожадным. И все потому, что недостаточно развило понятие отсутствия и недеяния Бога в мире сем. Оно привязалось к Иегове не меньше, чем ко Христу. Провидение оно стало понимать в духе Ветхого Завета. Только Израиль смог оказать сопротивление Риму, поскольку был на него похож. И рождающееся христианство было запятнано Римом, прежде чем стало государственной великой империей. Зло, причиненное Римом, так никогда и не было вполне исправлено. Бог давал Моисею и Иисусу Навину чисто земные обетования, в то время как Египет тянулся к вечному спасению души. Евреи, отринув египетское откровение, получили именно такого Бога, какого заслужили. Бога плотского и коллективного, который до вавилонского пленения не заронил ни одного живого слова ни в чью душу. Разве что в псалмах. Среди персонажей ветхозаветных историй чисты лишь Авель, Енох, Ной, Мельхиседек, Иов, Даниил. Неудивительно, что племя беглых рабов, завоевавшее райскую землю, возделанную культурными народами, к труду которых они не имели никакого отношения и кого они уничтожили убийствами и резнёй. Неудивительно, что такой народ так и не смог создать ничего хорошего. Говорить о божественной педагогике по отношению к такому народу – жестокая шутка. Нет ничего удивительного в том, что в цивилизации, я имею в виду нашу, столько зла. Ведь она изначально, в самом вдохновении своем, заражена столь ужасной ложью. Проклятие Израиля лежит тяжким грузом и на христианском мире. Жестокости, инквизиция, истребление еретиков и инакомыслящих – это Израиль. Капитализм – это Израиль, особенно для его злейших врагов. Не может быть личного контакта между человеком и Богом, иначе как через личность посредника. Вне посредника присутствие Бога в человеке может быть лишь коллективным, национальным. Израиль выбрал национального Бога и одновременно отверг посредника. Временами он, пожалуй, тянулся к истинному монотеизму, но всегда скатывался, да и не мог не скатиться, к племенному Богу. Человек, соприкасающийся с неземным, по сути своей царь, ибо являет собой присутствие в обществе в бесконечно малой форме того порядка вещей, который трансцендентен социальному. При этом совершенно безразлично, какое место он занимает в социальной иерархии. Что же касается высокого положения в социальном порядке вещей, то на него способен лишь тот, кто сумел перенять у огромного зверя значительную долю его энергии. И он уже не имеет чести в неземном. Моисей, Иисус Навин, вот доля неземного у тех, кто перенял много социальной энергии. Израиль – это попытка сверхъестественной социальной жизни. И можно предположить, что он преуспел здесь настолько, насколько вообще можно преуспеть в подобной попытке. Больше не стоит и пытаться. Результат показывает, каково оно, то божественное откровение, на которое способен огромный зверь. Исаия первый несет чистый свет. Израиль смог оказать сопротивление Риму постольку, поскольку его бог, хотя и нематериальный, был земным владыком того же порядка, что и император, благодаря чему и могло родиться христианство. Религия Израиля не была столь возвышенной, чтобы быть хрупкой. Именно в силу своей неуклюжей устойчивости она дала вырасти под своей сенью тому, что бесконечно выше ее. Для того, чтобы страсти Христовы оказались возможны, нужно было полное незнание Израилем идеи воплощения. И Римом тоже. Пожалуй, это были единственные два народа, обреченные на такое неведение. Но нужно было, чтобы Израиль все же имел какую-то причастность к Богу. Такое отношение, какое возможно без духовности и без открытости неземному. Религия исключительно коллективная. Ведь именно этот мрак неведения и сделал его избранным народом. Тогда понятно становятся слова Исаии: «Ибо огрубело сердце народа сего, и не услышат ушами». Поэтому все в Израиле и запятнано грехом, что не бывает чистоты без сопричастности божественному воплощению. Потому и нужно было, чтобы такая непричастность стала явной. Не легла ли позорным пятном на Иакова борьба его с ангелом? Господь посетит Иакова по путям его, воздаст ему по делам его. Еще в чреве матери запинал он брата своего, а возмужав боролся с Богом. Он боролся с ангелом и превозмог, плакал и умолял его. Разве это не горе горькое в борьбе с Богом не быть побежденным? Израиль, все запятнано грязью и ужасом, как будто нарочно, начиная уже с Авраама, за исключением нескольких пророков. Как будто для того, чтобы четко указать: «Осторожно, вот оно, зло». Народ, избранный на то, чтобы стать слепым, избранный на то, чтобы стать палачом Христа. Евреи – это горстка людей с вырванными корнями, стала причиной потери корней у всего земного шара. Их участие в христианстве привело к тому, что христианский мир оказался неукорененным в своем собственном прошлом. Попытка Ренессанса вернуться к корням закончилась неудачей, потому что имела антихристианскую направленность. Идеи просвещения 1789 года, секуляризм и так далее, лишь бесконечно усугубили эту потерю корней лживой сказкой о прогрессе. Лишенная корней Европа своими колониальными завоеваниями лишила корней и остальную часть земного шара. Капитализм, тоталитаризм – очередные шаги этой лавины, смывающей корни. Антисемиты, естественно, лишь расширяют еврейское влияние. Но еще до того, как их яд стал разъедать корни, Ассирия на востоке, Рим на западе подрубили их корни мечом. Уже раннее христианство выработало яд понятия о прогрессе. Это связано с идеей божественной педагогики. Бог воспитывает людей, готовя их к восприятию Христовой вести. Все это вырастало из надежды но скорейшее обращение всех народов и, наконец, мира, который вот-вот наступит. Но ни того, ни другого так и не произошло, и через 17 веков это понятие прогресса вышло за рамки христианского откровения. Отныне оно неминуемо должно было повернуться против христианства. Все остальные яды, также примешанные к христианской истине, еврейского происхождения, этот же сугубо христианский. Метафора божественной педагогики растворяет участь индивида, которая одна только и важна для спасения, в участи народов. Христианство пыталось усмотреть гармонию в истории. Это зерно, давшее Гегеля и Маркса. Понятие истории как направленной протяженности – христианское понятие. Мне кажется, сложно выдумать более лживую идею. Искать гармонию в становлении, в том, что противоположно вечности. Дурное единство противоположностей. Гуманизм, от того, что он вылился, это не возвращение к античности, а дальнейшее развитие внутренних ядов христианства. Свободна лишь неземная любовь. Желая достичь ее своими силами, вместо нее мы получаем любовь земную. И наоборот, свобода без божественной любви, свобода 1789 года, совершенно пуста. Это всего лишь абстракция, которая никогда не сможет стать реальностью.